Да разве я хотел, чтобы тебя арестовали, Господи? Ни словом, ни помыслом тебя не опорочил и не давал агентурных данных на тебя в прошлом году.